Вопрос 429. Насколько обстановка влияет на успех в половом акте? Так ли сильно влияют нелюбимые моменты на поведение и ощущения партнеров? Жена, уходя из дома, приказала говорящему попугаю, чтобы рассказал обо всех проступках мужа. Муж, приведя любовницу, посадил попугая лицом к стене и сказал: «Повернешься, голову откручу». Попугай слышит: «Давай я спереди, а ты сзади». «Давай». «Давай я сверху, а ты снизу». «Давай». «Давай ты сверху, и я сверху». Попугай не выдерживает. «Черт с ней, с головой, но такого я еще не видел». Из рассказов орнитологов. Обстановка, в которой происходит половой акт, оказывает сильное влияние на его успех. Если вы знаете, что кто-то может войти, если кругом грязь, если боитесь скрипа кровати, разве мыслимо говорить об успешном половом акте? Вы же все время будете думать о внешних раздражителях. Потому постарайтесь, чтобы обстановка вокруг была такая, какая вам нравится. Как все просто. Но мы почему-то все время об этом забываем, не придаем значения мелочам, способным отравить не только интимную, но и всю нашу жизнь. Не все, к сожалению, рассуждают так, как автор еще одного письма. Возьмем жизнь в реальном ее проявлении. Например, во многих публикациях рекомендуется такая частота интимной жизни – от 1 до 2-3 раз в неделю. Что получаем в жизни? Семья живет вместе с родителями, положим к тому же 1-2 ребенка, потом то да сё, как говорится. Как тут выбрать мгновение, чтобы соединиться с женой? Тут хоть квартиру снимай для этих дел. Не представляю, как люди жили в коммуналках в одной куче, дети, однако же, были, и много детей, все делали в спешке, где уж тут до взаимной психотерапии, подготовки, ласк, слов. Все наспех, и сейчас то же самое. А не получил свое дома, где получишь? Далее случилось чудо. Вы одни, старики ушли в кино, дети тоже где-то. Все удачно. Но ничего не получается, потому что мы не животные, а люди. Мы думаем. Я желаю ее, наконец мы одни, но она делает вид, что чем-то занята. Сейчас подойду к ней, обниму, а она подумает: ну вот только остались вдвоем, сразу об этом. Ну и мужики, только одно им надо. Не подхожу, не обнимаю, тоже делаю вид, что чем-то занят. Она: наконец мы одни, так хочется ласки, слов, объятий. Бедный весь измучился, все ему не так. «Ну, когда ты подойдешь? Неужели ты не желаешь меня, ну, хоть чисто по-мужски?» «Ну и черт с тобой, ходи свисти». Что делать? Где выход? Упаси вас Бог, уважаемый автор, давать в книжке 102 позиции в рисунках. Это сразу сделает книгу бестселлером в руках подростков. Они это очень быстро схватывают, гораздо быстрее, чем текст, и часто красота интимной жизни в их понимании – это когда ты ее поставил в 63-ю позицию и сделал великолепно свое дело. В отношении позиции все должно быть отдано творчеству супругов, естественному их поведению. Советы можно дать лишь начинающим, да и то в свободной, а не обязательной форме. В.В. из Санкт-Петербурга, 29 лет, биолог.